и князь Оболенский серьезно ему доказывал, что для сокращения побегов важных преступников их следовало бы ослеплять и тем отнимать у них физическую возможность бежать, что было бы и дешево, и целесообразно. Уже зашло солнце, когда я вышел от этого милого господина, который, как оказалось, сумел забраться на теплое местечко председателя Совета Учетного и Судного Банка с 25 тысячами рублей жалования за представительство. И, готовя розги для девушек, которых полуголодная восприимчивость толкала на чтение и распространение запрещенных книжек, в то же время объяснял, что его дочь, выходя замуж, будет иметь всего лишь 25 тысяч рублей дохода, восклицая с отчаянием. «Mais c'est presque la misère» — это почти нищета. Вылившаяся из души Оболенского мысль потекла по петербургским салонам и кабинетам квази-государственных людей, принимая в себя сочувственные ручейки. Квази якобы. Чаще и чаще стали заговаривать о необходимости отнять у политических преступников право считать себя действительными преступниками, опасными для государства, а поставить их в положение провинившихся школьников, заслуживающих и школьных мер исправления, карцера и розги. Даже прекрасные уста наших великосветских дам не брезгали этим предметом. «Да, скажите, — говорила мне изящная и по-своему добрая графиня К. — Скажите, почему же нельзя сечь девушек, если они занимаются пропагандой? Я этого не понимаю». «Если вы, милая, образованная женщина и мать семейства, мать подрастающих дочерей, не понимаете, почему нельзя сечь взрослых девушек, и спрашиваете это у меня, у мужчины, то я не могу вам этого объяснить. Представьте себе лишь, что вашу бы дочь лет 18 высекли». «О, — отвечала мне моя собеседница с выражением презрительной гордыни, — мои дочери в пропаганду не пойдут». Вскоре явились у князя Оболенского и конкуренты относительно предложения спасительного течения. Особенно между ними выдвигался председатель Санкт-Петербургского окружного суда Лопухин, родственник Оболенского, человек несведущий и безнравственный, хищник последней формации, о котором еще будет речь впереди. Он тоже носился с какой-то запиской, читал ее даже некоторым сослуживцам своим по суду и поднес ее графу Палину. В ней проект течения был разработан по пунктам, и, помнится, оно должно было производиться без различия пола секомых через полицейских служителей. Палин тоже начинал под влиянием прорицать относительно течения, и на мои возражения, приведенные выше, ответствовал обыкновенно, что это все теории. Я удержал у себя прилагаемый к этой рукописи рапорт прокурора Полтавского суда об открытии лиц, принадлежащих к революционным партиям, на котором рукою Палина положена следующая резолюция. Необходимо исходатайствовать закон, на основании которого училищному начальству предоставляется право подвергать телесному наказанию всякого студента или ученика, занимающегося пропагандой. Начавшаяся война положила предел этим проектам, но они образовали свой осадок, всплывший в свое время на поверхность. К эпохе этих сладких мечтаний о розге относится очень характерный случай, рассказанный мне Верою Андреевную Абаза. Оболенский опоздал на обед у члена Государственного совета Грота, где был и один из вреднейших людей прошлого царствования, тормозивший всю законодательную деятельность, хитрый и умный российский полонич, князь Сергей Николаевич Урусов, председатель департамента законов и начальник второго отделения. Грот Константин Карлович, 1818-1897 годы. В начале 80-х годов главноуправляющий четвертым отделением царской канцелярии, член Государственного совета.